праздником Рождества Христова. Чего поздравлять в феврале? С наступающим тогда. У нас с вами странная ситуация, поразительная. Мы капитулируем, не капитулируйте, умоляю вас. Мы капитулируем перед Западом, перед нашими властями. Возникает такая странная ситуация, раскрытая, кстати, журналом «Православная беседа» в публикациях не моих. Грамотных научных публикациях, уверяю вас, у нас возникает странная ситуация. Мы говорим, что у рим-католиков Рождество 25 декабря, а у нас 7 января. Да нет, ну что вы, уверяю вас, у нас 25 декабря, как было, так и осталось. Просто нашего календаря. А мы по-прежнему пользуемся календарем, который нам навязали в 18 году. Причем поместный собор в 18 году требовал сохранения календаря. Это закон для всех православных. Сохранение календаря. И ни один Лужков, о Ельцине я уже не говорю, не может считаться добрым по отношению к православию, о православии я уж не говорю, до тех пор, пока он не радует за восстановление нашего календаря. Собор требовал также и возвращения наших праздников, как неприсутственных дней. Сохранение, естественно, тогда еще сохранение. Причем, заметьте, этот соборный акт 2 декабря 1917 года. То есть уже большевики пришли к власти, уже даже не временное правительство, да? Таким образом, исторически, это наши минимальные требования к светской власти. Естественно, отцы собора 17-го года не предполагали, что будет православная власть, что будет православный царь, что будет православный земский собор, парламент, о чем мы говорили в прошлый раз, из православных людей. Они понимали, да, уже иная ситуация, светская власть, это наши минимальные требования к светской власти, минимальные. Вот в чем идет разговор. Таким образом, нам праздники, если календарь нам не вернули, праздники нам не вернули. Вам напомню на всякий случай, что праздники эти были отняты у нас только в 1928 году. Советская власть просто боялась православного народа и не смела 10 лет отнимать праздники. Отнимали вторые дни. Ну, второй день Рождества, второй и третий день Пасхи. Нам на Пасху положено 3 дня. Значит, да, но не все праздники. И поэтому наше просвещение, а я не сомневаюсь, что слушатели мои немногочисленные сегодня, это, конечно, деятели православного просвещения, наш каждый ребенок должен знать, ребенок уже, что у нас украли праздники, и нам их не отдали в нашей стране. В стране, в которой мы по праву властвуем и господствуем. Конечно, желательно, я не возражаю, чтобы мы господствовали через нашего православного царя. Но когда его нет, господствуем мы с вами. В полной мере. В полной мере. Вот эти два замечательных положения, это, если хотите, 14 и 15 положение акта 2 декабря 1917 года, Это наше руководство к действию. Это то, на чем мы должны основывать свою социальную, а уж тем более политическую позицию. Это наша жизнь. И не бойтесь, мы это вернем. Достаточно, чтобы мы обрели волю. Волю обретем и все вернем. Волю наши дети обретут и все вернут. Уверяю вас, это правда. Это я сказал, как в предвыборной кампании. Сегодня я имею право, да? Предупреждаю всех. На вопросы о конкретной предвыборной кампании этого года я отвечу, прочитав лекцию. Только прочитав лекцию. С вашего позволения. Пожалуйста. Теперь я отвечаю, да, еще у меня есть объявление. Я не уверен, что я, что все слышали, поэтому я прошу вас обратить внимание на выставки. Во-первых, на выставку в музее изобразительных, лучше изящных, его так называли, искусств на Волхонке. На резную скульптуру. Деревянную скульптуру, русскую и немецкую. Это удивительная выставка. Там наши алтарные скульптуры выставлены, и еще немецкие позднего средневековья. Смотрите, поразительное сопоставление и очень интересно. Такой выставки еще не было просто. И вторая выставка, это выставка в музее Рублева, то есть в Андроников монастыре. Тоже посмотрите, это живописный портрет монашествующих 18-19 века. Там есть портреты иконизованных святых. И особенно интересно посмотреть подбор портретов отца Даниила Болотова, который был профессиональным портретистом, великолепно работающим, имеющим, он был Дмитрий, если не ошибаюсь, в крещении, великолепно работающим в кисти, такой нормальный, крепкий портретист, но вторую половину жизни он провел иеромонахом Оптиной Кусы. И писал, в частности, и Амвросия Оптинского. Я сам знаю хорошо его портрет. И смотрите, это здорово. Ну, поэтому закончив на ушедшую эпоху, я отвожу то, что мне пришло. Одна записка. И потом наш западно-русский материал. Большая часть, большая часть деградированного, зомбированного населения Москвы вместе с ожидовленной лжеинтеллигенцией на выборах мэра Москвы будет голосовать за Лужкова. Т.Е. за Басаева, Шаймиева, Масхадова, Аушева. И, естественно, Примакова, представителя Великого Востока Франции и Европейского масонства. СМ, газету «Русский вестник», номер 44-47, специальный выпуск, написанный Платоновым. О.А. Что мы можем противопоставить иудейско-масонскому натиску? Господа, во-первых, всемирного иудейского масонства не существует. И слава Богу, потому что мы плохо бы себя чувствовали, если бы оно существовало. Нам было бы сейчас очень плохо. Великий Восток Франции и Великая Ложа Англии как минимум друг другу руки не подает. Где уж им вместе сформировать всемирное жидо-масонское правительство. Хотя в термине жидо-масонство, я говорю всегда правду, есть некоторая правда. Например, в ложе Бнай-Брит американской могут быть только евреи. Бнай-Брит дословно в переводе с иврита «сыны завета». Но ни евреи не могут. С другой стороны, евреи могут входить в другие масонские ложи. То есть в масонстве есть дискриминация не евреев. На уровне бнейбрит. Евреи могут входить во все ложи, но не евреи не могут входить в бнейбрит. Но преувеличивать значение этого не следует. Потому что Запад не един. И не может быть един. Он обскурирует, как говорил Гумилев. Запад клонится к своему закату. Как говорил еще Шпенглер, Освальд Шпенглер. Они не могут достичь единства. Они талантливые, у них есть изобретения, у них есть то, сё, 25-25. Даже всемирное человечество, общечеловеческие ценности, это приобретение Запада. Это не мы изобрели. Это не с нами. Не с мусульманами. Не с китайцами. Это их общечеловеческие ценности. Но достичь согласия даже в этих вымышленных общечеловеческих ценностях они не могут. Поэтому мы с вами всегда противопоставляем этому натиску православие. После православия русизм. Верность своей русской нации. После верности русской нации – верность России. Церковь, затем нация, затем держава. Так мы решаем эту проблему. Нет, они сильны, ну что вы. У них, знаете ли, все наши телевидения. Пока. Но ведь пока, господа мои, пока. Мы же телевидение можем вырвать одним силовым актом. О чем разговор? Почему мы должны трепать друг другу нервы разговору о том, что они правят миром? Вот мы на телевидение пришли, уволили Петю, Васю. Вам нужны другие имена? Другие имена. И полный порядок будет. Причем, посмотрите на одну интересную деталь. Лев Николаевич Гумилев построил безупречную концепцию этногенеза. Можно его критиковать, можно об этом очень долго дискутировать. И это, надеюсь, будет. Великий мой учитель проврался как только мог. По очень простой причине, он был первый. Первый. Он создавал новую научную дисциплину. Поэтому он тянул одеяло на себя, естественно. Я ему говорил: Лев Николаевич, голубчик, в прошлом году ходили ко мне? Кто-то. Я вам объяснял. Дорогие, ну что делать? Пассиональный толчок – это несерьезно. Не получается. Но одно-то он точно выверил. То, что я могу проверить по любой нации, по любому этносу. Этносы смертные. Их жизнь от 12 до 15 веков. Связаны с западноевропейских. Посмотрите на Запад. Ведущие этносы Запада родились в 8-9 веке. Это я осторожно говорю. В 8-9 веке осторожно. Мы не знаем точно времени пассионарного толчка. Если он был. Следовательно, нетрудно видеть, что итальянцы обнаруживают реальные следы обскурации, то есть распада этноса. Они уже не итальянцы, а только люди. И все. Французы начинают обнаруживать этот распад. Обскурацию этноса. Немцы сейчас получили регенерацию по Гумилеву. Объединение Германии. Но если бы мы объединились в пространстве России, то есть с Украиной, Белоруссией, Казахстаном, разве мы не воспряли бы духом? Разве мы все не стали бы веселыми? А? Немцы прошли регенерацию. Но их обскурация близка. Они старые. Мы противостоим старым этносам Запада. А в Америке я даже не говорю. Американцы это просто химера. Потому что говорю. Ложно-этническая общность. Вот он ответ на этот вопрос. Опять у меня перед лицом оказался Аушер. Переверну я записку, вот, чтобы не видеть большего. Знаете, господа, это проба. Политическая проба. Лужков начинался с державы. Во главе державы стоял Константин Затулин. Точно русский человек. Не знаю, насколько православный, но жена у него православная. Из державы образовалось отечество. Держава стала малой частью отечества. Понимаете, да? Но Союз православных граждан и его лидер, вам известный Лебедев, продолжал поддерживать отечество, хотя бы потому, что там держава и наш Затулин. Но когда блок стал отечество вся Россия, кого можно там поддерживать? Там, ну посмотрите сами, нас русских в стране нынешней даже, нет, не в стране, в государстве. В Российской Федерации 85%. А в блоке ОВР посчитайте. Ладно бы Шайнеев. Он, конечно, враг русского народа. И он у нас ворует, как сказали, по телевизору, с экрана телевизора. С экрана телевизора было сообщено Михаилом Леонтьевым, и он не солгал, что наша нефть на Западе стоит на 1/5 дешевле, чем она должна стоить. Из-за татар. Потому что в Тюмени изумительная нефть, а в Татарии поганая, вонючая нефть. И мы на каждых $5 теряем один. Это много, правда? Это же наши деньги, ребята. Наши с вами. Не слушают передачи, да? Жалко. Жалко, что не слушают. Но даже это русские люди терпеливые, терпимые к своим друзьям, в конце концов, волжские татары, 400 лет наши друзья, в общем, даже братья. Башкиры тоже, башкиры по Парижу приехали в 1815 году. А вчера буду читать лекцию, в следующем году приходите. Ходите ко мне. Но что же делать, если дело уже не о татарах и башкирах, а об Аушеве. Ингуше Аушеве. Понимаете? Этот наш точно враг. Он нам даже еще и хамит. Как враг. тем доказывая, что он по происхождению от Господа, хамит. В самом деле поразительно. Мы должны прекратить все в Чечне, в нашей Чечне. Нет этнической Чечни, она в горах. Она за солнцем. Но вот продолжает наглый советский генерал. Если в зале есть еще человек, который сохраняет иллюзии в отношении коммунизма, я предлагаю ему вспомнить, что Аушев, советский коммунистический генерал, Дудаев был советский коммунистический генерал. Ну вот, хватит. Еще одно успею положить. Каковы ученые степени и звания? Я не имею ученой степени. И не имею ее по очень простой причине. Я был всегда в Советской России неблагонадежным. Я работал всю свою жизнь в музеях. Сначала в музее восточных культур. Затем в музее Останкино, затем в музее архитектуры, и, наконец, в музее Абрамцева, и последнее в музее архитектуры еще было такое, да. Дважды там работал, заведующим отделом уже. Меня просто не пускают. А ученое звание я имею. Его утвердило ученый совет моего института основного, где моя книжка лежит. Я доцент. В этом году, это вопрос, кстати, законный, в этом году пройдет защита моей кандидатской диссертации. Это будет во второй половине, учебным годом. Это пройдет во второй половине года. Я надеюсь, что я еще и кандидат наук. Сумею подтвердить свою ученую степень доцента. Во всяком случае, дисциплинарный доклад по совокупности публикаций прошел кафедру и пошел в ученый совет, который, конечно, его подтвердил. Пойдет в ВАК еще сейчас решим. Кстати, вы спрашиваете у других. Спрашивайте. Не все не были кандидатами, потому что были православными. Ну, например, Зюганов. Второй вопрос. Как же православная церковь чтит Дмитрия Гулического как царевича, а он был сыном седьмой жены, если церковь более трех браков далее и стоила, и видимо почерк, простите, ли бояться самозванцев под этим именем. О, дорогая, это женский почерк. Дорогая моя, самозванцев стоит бояться под любым именем. Даже если найдется самозванец, который будет под именем Ельцина, то это его надо бояться. Не из симпатии к Ельцину. Объясняю вам. Настолько, как могу. Лучше не ко мне обращаться. Должны объяснять попы, а лучше епископы. Мы чтим Дмитрия Царевича, и Бог нам это предоставил, только потому, что он пострадал безгрешным младенцем. Безгрешным младенцем. И младенцы безгрешны по учению Православной Церкви. Таков странный замысел Всевышнего, мне неизвестный. Если бы это был здоровый, как сейчас говорят, мэн, а его бы зарезали, он не был бы святым. То есть его безгрешная смерть все равно бы была учтена Господом. Конечно. Но он никак мог, никогда бы святым, то есть образом для нас. Потому что святых больше, чем святых в календаре. Святые в сущности, по православному вероучению, это все, кто святыми закончил свою жизнь. В момент смерти был свят. В момент смерти был безгрешен. Ну, скажем, успел исповедовать смерть. Разбойник благоразумный. А вот канонизованные святые – это те, кого церковь избрала для образца нам. Я на образцы только склоняюсь. Итак, возвращаемся к нашим материалам. Основной материал. Западная Русь и ее взаимодействие с Восточной в 16-17 столетиях. Давайте поговорим о серьезном историческом материале. Он важен сегодня, как никогда. Господа, напомню вам вкратце историю Западной Руси. Она была Русью, она осознавала себя Русью. Ни один русский человек не именовал себя ни украинцем, ни белорусом, не только в 13-м, 14-м, но и в 15-м, 16-м, 17-м веках. Западная Русь приняла литовскую власть и литовскую династию. Была одна область, составившая исключение. Она была Галиция или Галичина. У нее была особая судьба. Еще в 60-е годы 14-го столетия ей довелось попасть в другие руки. Там была своя история, о которой вы, надеюсь, прочитаете по книгам. То есть, во-первых, Галицко-Волынское княжество раскололось на Галицкое и Волынское. Заметьте, что Волынское княжество пыталось и Литву сделать православной. Помните, да, наша старая тема, что великий князь Даниил Романович своего сына Шварна Даниловича посадил таки литовским князем. И 4 года Шварн Данилович правил. Но княжество распалось. Распад продолжался. Этнологическая справка, господа. Ведь обскурация – это распад. Следовательно, в то же время, когда начинался подъем русского этноса, продолжался распад славянского этноса. Вот почему и Шварн не оказался удачным на литовском престоле, хотя вроде литовцы его приняли. Вот почему и Галицко-Волынское княжество развалилось на Галичину, Галицию и Волынь. Дальше. Но с Галичиной было плохо. Ну просто плохо. Хуже не бывает. Приведу вам один документальный момент. В конце уже 15 века во Львове, крупнейшем галицийском городе, разумеется, основан тем же Даниилом Галицким, члены по цеху православные были обязаны провожать в храм, в храмовый праздник своих сочленов римокатоликов. Ну, то есть, соответственно, вначале, конечно, шли римокатолики, а за ними из-за членства по цеху топали православные. Приходили они к храму, а в храмах, заметьте, не пускали, как грязных схизматиков. Они стояли всю обедню во дворе. За это с них брали деньги. А с римокатоликов, конечно же, денег не брали, когда у православных случался праздник. Понимаете? То есть складывался галицийский субэтнос рабов Запада. 600 лет из галичан выковывали рабов Запада. И не выковывали до конца 19 века, пришлось в начале 20-го убивать всех православных галичан в австрийских концлагерях. Вот где был геноцид, этноцид и религиоцид. Вот что было. Только в начале нашего века. Благодаря революции, благодаря покровительству большевиков. Даже в начале 20 века в Галичине были православные люди. Ну, это нам урок. Будьте верны православию. Убьют вас, ну и убьют. А у вас впереди вечность. Господь вас вознаградит. Я так многогрешный точно понимаю, что совершил столько грехов, что единственное, что меня какой-нибудь униат или еще какая-нибудь сволочь замочит, как говорят, вот это мне путь на небеса, если Бог благословит. Так вот, но это был путь Галичины, путь Литвы, Волыни, Подолья, левобережья Днепровского, он был совершенно другой. Они-то были православными, исправно православными. Они единственное в чем ошиблись. Вот знаете, могла бы быть столица России в Киеве, могла бы в Вильне, говорил я вам это уже. Почему не смогла? Почему не осталась? Почему? Ведь это коренная наша земля. Наша коренная земля – это Поднепровье. Мы с вами сейчас, конечно, настоящие были бы украинцы. Мы-то на Украине живем, то есть на окраине русской земли. Они в сердцевине. Мы Великая Русь, потому что окраина. А они Малая Русь, потому что сердцевина. Если бы эти идиоты в Киеве не были такими идиотами, они бы изгнали, запретили произносить слово «Украина». Потому что Малая Русь значит сердцевинная Русь. Но они глупые, они нас убить не могут. Так вот, в чем же дело-то произошло? Опять-таки, на стыке этногенеза славян, обскурировавших в 13 веке, и этногенеза русских, поднимавшихся в 13 веке, Александр Невский, вспомните, произошла поразительная вещь совершенно. Поразительная. Окраина, где оставались последние славяно-русы, задала всей будущей России успела задать Александр Невский или, скажем, последний рязанский богатырь, защищавшийся после падения Рязани, Коловрат. Прозвище профессиональное, на самом деле, как я говорил, да? Просто предводитель дружины арбалетчиков. А ведь помним Коловрата до сих пор. Устояли. И второе. Простая вещь. Но была бы. Но правда, скорее всего, была бы. Ведь литовские князья были выдающимися государями. Я разбирал их персонально. Гедемина, Ольгерда, Кейстута, Витовта. Они основали бы Великую Россию. Но церковь решила иначе. Они оказались недоброкачественными. Те с Никитой Коловратом оказались последними витязями русской земли. А эти первые литовцы были витязи, витязи. Орду могли погнать. Запросто. Но не оказались православными людьми. Вот в чем забавная ситуация-то произошла. Ну, как нам относиться к памяти князя, у которого было языческое имя, православное и еще римокатолическое? Но разве он не вероотступник? Вероотступник. Ужас-то в том, что Ягайло вероотступник и Виталтас Витовт вероотступник. Куда ж деваться-то? Да все ж вероотступники, все ж изменили Господу Богу, как Иуда, совершили Иудин грех. Конечно, это был вообще не конец Западной Руси. И вот к нему мы сейчас обратимся. Западная Русь была в составе Великого княжества Литовского и Русского. Под принятой ими династией Гедиминовичей. Впрочем, на польский манер их называли ягеллонами. Ягелло – это по-польски Ягайло, то, что по-литовски. Ну вот, вроде бы сложилось. Дуализм монархий – это не крах, не грех даже. Ну, бывает личная уния. И то, что великий князь литовский, одновременно король польский, нисколько никого не огорчало. Ну, то есть кого-то огорчало, но не слишком. Во всяком случае, это не было изменой православию точно. Изменой восточно-христианской культуры это тоже не было точно. Безусловно. Причем, ну, крепко не повезло православным. Ну, на редкость. Нашелся деятель православной ориентации и оказался прохвостом. Это младший, самый-самый-самый младший сын Ольгерда Свидригайло. Наверное, не случайно Достоевский своего Свидригайлова выдумал. Но ведь сложное имя, правда? Заимствовал, подсмотрел. Владимир Свидригайло, во святем крещении Владимир, вел себя хуже не бывает. Но, господа мои, ведь неудачные национальные и религиозные лидеры бывают у всех, правда? Мы же не обязаны считать себя пораженцами навсегда из-за того, что был у нас такой Свидригайло. А? Но помилуйте. уния Польши и Литвы оставалась личной. То есть польский король был и великим князем литовским. За этим стояло преступление. Литовцы, кстати, в отличие от русских, нам укор. Литовцы считают до сих пор, что Витовта отравили поляки ради того, чтобы открыть дорогу потомкам Ягайлы, купленного их с корнями литовского великого князя. Напомню, что я читал это, конечно, что между двумя кузенами, двоюродными братьями, Ягайлой и Витовтом, соглашение о прекращении войны было достигнуто именно на том, что если умрет Ягайло, наследует ему Витовт, а если умрет Витовт, наследует ему Ягайло. Видимо, действительно, Витовта, героя, рыцаря, красавца по сравнению с замухрышкой Ягайлой, ничтожеством Ягайлой, отравили, конечно, польские агенты. Правда, Витовт все равно был католиком, но держался в восточноевропейской ориентации. И вот обоих не стало. И укрепилась, естественно, династия потомков Ягайлы, Ягеллоны. Ну и что? Были договоренности, что поляки не могут владеть крупными землями в литовской земле. Литовцы в польской. Два государства, личная уния монарха. Так? Ну вот тут оно и началось. Проиграла не культура наша даже с вами православная, проиграла цивилизация. Нам было рано создавать свою цивилизацию, господа. Мы были очень молоды. Мы с вами, заметьте, 13 века. Мы в 15-м были младенцы. А они были детьми. У них за спиной был Ватикан, Курия, с ее коллегиями, учеными коллегиями. У них за спиной были университеты, где можно было получить высшее образование литвину, если литвин русский, и если литвин литовец. Только там. Только в латинской западной коллегии. Где можно было литвину получить рыцарское звание? Участвовать в турнире, приобрести герб на щит и девиз? Только там, на Западе. И потихонечку на этих простых, но понятных приоритетах знать западных русских, последняя восточно-русская православная знать, восточноевропейская, почему я говорил, перетекала на Запад, к столичеству. На это ушло более 2 веков. Заметьте, господа, сейчас, когда создается империя, знать порабощенного народа, если он не злобен, как какие-нибудь грязные чеченцы, приглашается в состав имперской знати. Так в Австрии, так в Германии, так в России, так было еще в Риме, в Иране так было. Так в российской знати оказались князья Багратионы, светлейшие князья Ливены. А вот когда идет порабощение народа, его знать убивают. И знать западных русичей убили. Либо физически. Это малое число имен. Не будем упрекать поляков и латынин в геноциде. Нет, убивали, убивали, ребятки. Когда надо, убивали. Учитесь у них. Либо социально, то есть вытеснением вниз, из знати вниз, либо, и это большинство, просто национально, социокультурно. Вы не представляете, сколько этих имен похищенных у нас. Это наши имена, наши, наши фамилии. Это наши фамилии, Вишневецкие, Острожские, Пацеи, Пуцины, Сангушки, Сангеллы, Сапеги, Глебовичи, Тышкевичи. Это все русичи, которых ополячили и окатоличили. Старшее поколение слушающих меня, помните Беату Тышкевич, замечательную польскую актрису? Не все знают, что она урожденная графиня Тышкевич, но никто из вас не знает, что это русский род. Ведь в Польше была будущей Речи Посполитой, была шляхетская концепция. Михаил Осипович Каилович, великий историк прошлого века, назвал ее шляхетской теорией. Я осторожно назову шляхетской концепцией. В Польше жили как? Как у нас не жили, и на Западе тоже. В Польше было просто. Либо пан, либо хлоп. Холоп – наше славянское слово. Среднего не дано. Либо пан, либо хлоп. Мещанин – это настолько условное понятие в Польше, что в результате мещанство, то есть жители городов, город Място, были либо крещеные татары, либо русичи, то есть, ну, украинцы, если хотите, да? Либо евреи, либо немцы. Поляки за это поплатятся. Но в 18 веке, когда Польшу начнут рвать на части тевтоны и русские, выяснится, что за Польшу дерутся только шляхтяне. Потому что замордованному хлопу все равно, кто будет завтра его барином, да хоть жив. А своего мещанства в Польше нет. Ну нет. Чужое. Русское, еврейское, немецкое, татарское, но не свое, нет польского шляхта, мещанства. Ну, кстати, я должен сказать, здесь вправду и добрые слова. Поляки-то восстали, когда их лишили Польши, они начали за нее драться. Это нам урок. Нас лишили России, нам пора драться. Поляки абсолютно государство бездарное, ребята, но доблестные воины. И когда их лишили Польши, они все пошли драться за Польшу. Они все начали скандировать: «Еще Польска не сгинела!» Неужели сгинела русская? Нет, я люблю поляков. Это, конечно, очень бездарно. Так вот, понимаете, там складывалась шляхетская концепция. И в результате литовский шляхтич попадал именно на эту приманку. Он на русских-то землях, барин это только лишь старший над мужиком, вот этот муж, барин, а это мужик, ну чуть пониже. Это очень демократично по-русски, кстати сказать, это наша традиция. А если переместиться назад, так он же почти бог над мужиком. Он же все над мужиком. Вот на что покупались несчастные наши западнорусские дворяне. Причем, вспомните, что я говорил. Они же не теряли свои социальные позиции никогда. Потому что Литва потому и создала великую Литву, что боярин остался боярином, кметь кметем, крестьянин крестьянином, все нормально, ну уж хлоп хлопом тогда еще, и хлопцев было мало. Понимаете? Они скупили нашу западную знать. Я не знаю, каков процент русских знатных людей среди польской, шляхетской знати. Я никогда не считал. У нас много. У нас литовской знати 26% подсчитанный конец среди столбового дворянства. 26%. Сколько там, не знаю, но то, что магнатов литовских в Польше больше, чем польских, знаю точно. Я перечитал вам имена. Это самые громкие имена. Я сейчас навскидку, разве что Потоцких могу назвать чисто польских. И все-таки именно в силу шляхетской концепции в 15 веке мужик, хлоп, не интересовал власти. Ну, можешь, будешь православным, замечательно. А вот в 16-м заинтересовал. Заинтересовал не по польской вине. Этого хотел Ватикан. Польша хотела объединить себя с Литвой. А вот тогда вступала в силу вот этот принцип, да, вступало в силу требования культурного единства. Помните, господа, я обращал ваше внимание, что мы не по вере своей, не по вероисповеданию определяемся, а по культуре. Какая разница, какой культуры хлоп? Важно, что пан был поляк, католик. Но в 16 веке не так. Польша хотела быть великой державой. А Рим хотел, чтобы она была проповедницей католичества, великой державой, которая схватит и Русь. И вот тут-то хлопа заинтересовала. А как его? Как хлопа обратить в католичество? Ему герб на щите задаром не нужен. Ну нет у него щита-то. Ему девиз, да он не поймет. Мужичонок-то. И поэтому родилась эта идея. И еще раз вернулись к идее унии. Вы помните, как к ней обращались в 14 веке? Тогда это была идея подчинения, по сути-то, духовенство греческого духовенству латинскому. Сейчас у нее была иной, хотя она была церковной, религиозной. Это была идея подчинения православных, всех мужиков Риму. Были инструменты для этого? Были. Духовенство западных русских епархий, оторванное, вспомните прошлую лекцию, от русской митрополии, само боялось своей паствы. А почему? А очень по-простому. Все простенько. Смотрите. Для воспитания подлежащего, надлежащего, лежащего, правильнее сказать, лежащего православного духовенства использовались два латинских принципа. Ius prebendi, право пребенд, право церковных должностей. Оно тоже древнее, ничего в нем, кстати, антиправославного исходно нет. А просто господин или государь той или иной области дарует пребенду, монастырю, то есть область, феодальный же мир, правда? Область с населенными крестьянами, которые что-то платят монастырю. Или дарует пребенду епископу. Опять-таки, некий традиционный отсчет идет в пользу епископа. И вот с этой области, с Южного Прованса, во Франции, платит епископу Арльскому. Нормально? Ну, нормально. Он тогда так весь мир жил, да? Я вот возмущаюсь теми кретинами, которые в свою очередь возмущаются, что у нас церковь торгует минеральной водой. Но у нас мир такой. Епархия должна быть независима от государства. Пусть торгует минеральной водой. Вот если водкой, то ужасно. А если минеральной водой, то на здоровье. Давай, батюшка, владыка, торгуй. Ведь церковь вселенская вечна. И поэтому в каждую эпоху она принимает условия эпохи. Но приличные условия эпохи, непристойные, не принимают. Теперь смотрите дальше. Ius pater natus. Ius pater natus, право покровительства, оно означало, что миряне могут взять под покровительство церковь, или монастырь, или епархию, или школу, и покровительствовать. Ну, замечательное право, нам бы сейчас ввести ius pater natus, да еще ограбить всех жидов, нерусских, укравших наши православные деньги, и покровительствовать. Пусть наши богатые люди бы и покровительствовали школе, монастырю, приходскому храму. Нормально? Нормально. Теперь посмотрите, как выглядят эти два права, римские еще два права, в условиях начала XVI века. Ius prebendi. Замечательно. Я прибенду вот этому дам, потому что он католик, а этому не дам, потому что он православный. И пойдет он понятно куда. Логично? Ius pater natus. Замечательно. Я эту должность куплю, так бывало. Я ее куплю. Имею право. Кто имел право? Тот, кто имел право на церковный сан. Предположим, граф Хрюшкин, он же и Хрюшкин Зон, овдовел, женат был один раз, может купить церковную должность епископа. Но граф Хрюшкин, он же и Хрюшкин Зон, не желает быть епископом. Он ее купил, и он ее дарит. Он канонически, потому что он не был второй раз женат, он потом второй раз женится. У него 25 наложниц. Он канонически имеет право купить церковную должность. А вручит он ее Своему человеку. У нас сейчас это называется семья. Так понятно? Как коррумпировала западно-русская церковь, понятно? И в очень благообразном виде. Все было прилично. Это первое. В западных православных католики-властители с 1669 года после объединения вина Ивана IV, я читал, вина нашего первого тирана, что Польша и Литва объединились. С 1669 года делалось именно так. Ставились либо тряпки, честные, православные, но покорные, на епархии и монастыре. Либо ставились свои. Либо ставились свои. Но этого, конечно, было мало, это был первый этап. И православные, которые начали сопротивляться, немножко показали пример, немножко поддались, немножечко. Они консолидировались с протестантами. Причем с радикальными протестантами, с кальвинистами. Польша и особенно Литва, это, вот сейчас удивительно об этом говорить, да, католические земли. Это рассадник кальвинизма. Рассадник. И епископы тоже православные, под влиянием консолидации мирян православных с протестантами, начинали бояться собственную паству. Ну и епископ, собственно, паству начинает бояться, вообще говоря, когда он недостойный епископ. Это у нас как сейчас. Поэтому ждите отсюда. Ждите отсюда ударов от недостойных епископов. Бог милостив, у нас сейчас большинство епископов свидетельство достойные мужи. Но недостойных я знаю. Мне имен не надо. И в результате всех этих тенденций защиты всего православия и страха православных епископов родился альянс. Поехали в Рим. Поехал Кирилл Терлецкий. Был и такой епископ в западно-русской церкви. Ну, Кирюха Терлецкий был человек замечательный. Ему, когда уже он стал униатским и католическим, забегая вперед к епископам, пришлось отвечать перед шляхетским судом по обвинению в растлении девицы-шляхтянки. Ну, он, правда, в этом оправдался. Попутно выяснилось, что шляхтянку он не растлил, но растлил много других девиц хлопок. Православный по этому поводу полемист задевал его замечательным выходом, что Кирилл-то Терлецкий, кажется, уже в басурманство перешел, намекая на многоженство. Ну, был Кирюх Терлецкий, конечно, женолюбив. Он втянул в свое дело. Давайте прикроемся им. Еще и еще одного замечательного епископа, Гедеона. Но Гедеон не был лишен совести. Прошел слух, что он продается католикам, и православный князь Острожский уговорил Гедеона гадости не делать. Гедеон гадости не сделал, и православным был до конца дней. Тогда Кирюха нашел еще одного мерзавца. Тот, правда, бабником не был. Епископ Ипатий Пацей, имя пишется также Потий или Потей, был просто польско-литовский аристократ и привык к широкой аристократической жизни. И ему, впрочем, справедливо, было стыдно, что католические епископы входят в Раду, Верхнюю палату Сейма, то есть совет при короле, а они не входят. Он как сам, радец, природный, аристократ, магнат, хотел вернуться. Ну давай, Кирилл, объясняй, как вернемся. Видимо, так выглядел его разговор. Ну, они и поехали в Рим. Шел 1594 год. В Риме их, но умные же они, учиться надо, я говорю, учить всю католику. В Риме их выдержали очень хорошо. Их выдержали почти полгода. Прежде чем допустить пресветлые очи папы. Что произошло затем, мы с вами точно не знаем, но есть два замечательных свидетельства. Картина во Львовском музее и медаль в Ватиканском собрании, повторяющие друг друга. Это замечательное изобразительное свидетельство. Цены им нет. И цены им нет сейчас. Это именно то единство, которое рекомендуют нам и сейчас римокатолики. И на картине, я ее видел только в гравюре, в гравированном изображении, и на медали, я видел ее в оригинале. Одно и то же. Папа, причем не в митре епископа, а в трехъярусной тиаре светского властителя, за ним блестящий сон кардиналов, за ним ярусом блестящий сон ученых-богословов, францисканцев, доминиканцев и так далее. А перед папой на коленочках два православных епископа. Че, писать надо что-нибудь еще? Или так все ясно? Что произошло в 95-м году, я не ошибся, потому что с 94-го по 95-й их выдерживали там. Что произошло в 1595 году в Риме, понятно? Да, конечно, своим братьям по сану они условия говорили. Нет, богослужение остается, символ веры остается. Так это же они здесь оговорили. Это же несчастному Михаилу Рогозе, митрополиту Киевскому, обещали. Там они хрюкнуть не посмели, о каких бы ни было условиях. Да. Униатская церковь, новая, восточно-православная, то есть униатская, получила литургию Иоанна Златоуста и литургию Василия Великого. Получила свое богослужение. В Риме не идиоты обитали. Но с замечательной формулировкой. Они не получили как условия, а получили как дарование. При условии, что это не нарушает единство Восточной и Западной Церкви. И каждый раз после этого, братья и сестры, каждый раз, когда надо было исправить униатское богослужение в западном смысле, униатскую культуру в западном смысле, то есть, ну, исправить архитектуру, иконостас, облачение, каждый раз ссылались на это замечательное положение 1565 года. Каждый раз. Каждый раз поправляли, потому что оказывалось, лишний раз оказывалось, что мешает единству-то. Ну вот что-то еще, ступенечка мешает. Форма и начертание гипетрахили. Что-нибудь мешает. Понимаете? С самого начала униатство стало ступенькой к римо-католичеству. Но это только на вероисповедном уровне. С самого начала униатство стало ступенькой к Западу, к перетаскиванию нас из восточной культуры в культуру западную. Почему я еще много лет назад, когда мне только впервые позволили это сказать, лекцию озаглавил «Уния как институт культурной агрессии». Ибо уния бывала институтом религиозной агрессии, но не всегда. Ну, признавали же, они же разрешали нам наш символ веры. Уния, как институт политической агрессии, бывала в начале нашего века. Всю первую половину нашего века, мы к этому вернемся, но, правда, через год. Да, бывало, но не всегда. Но и политика, и культ, то есть богослужение, составные части культуры. Уния всегда была институтом культурной агрессии. Ну а дальше рухнул Поместный собор 1956 года, Брестский разбой. Во-первых, православных надули. Ну так нахально и мелко надули с датой созыва собора. В результате, когда православные съехались в Брест, выяснилось, что униаты уже заседают. У них полный порядок, процесс идет. Как при Горбачеве. Во-вторых, крупнейшего православного магната, последнего православного магната, взяли на совесть. Братья и сестры. Вот честное слово, вот и отвечу на страшном суде. Не будьте слишком совестливы. Вот не будьте, учиться надо. Учиться у врагов надо. Князь Острожский был сильнее короля. У него было 800 приходов в областях. У него было войско с артиллерией. У него была лучшая кавалерия в Польше. Но униатствующие, Кирюха Терлецкий, прежде всего, я не знаю, он ли сам, сделали донос королю, что князь Острожский с войсками едет на собор. Король Острожского написал. Что делается, Саша? Я король, учреждаю собор, да? Острожский весь от стыда сгорел, начал оправдываться и поехал без войск. Вот никогда так не делайте. И детям своим завещайте. Плевать вам на приличие. И приехал голый. Три дня, как положено, по канонам Вселенской Православной Церкви. Три дня. Все исполнив, православные ходили звать митрополита и непришедших униатствующих епископов. Придите на собор-то. Вот собор заседает, ну придите. Только на третий день несчастный Михаил Рогоза, которому я точно не враг посмертный, несчастный старик, которого 30 раз надули, несчастный киевский митрополит, сказал, все уже решено, и никто решать иначе не будет. Дедушку жалко, но не более того. Сложилась странная ситуация. Один собор, Где было 6 епископов, решил унию. Другой собор, где было только 2 епископа, остался православным. Ну, конечно, прав тот собор. Да? Но в этом соборе были апокрисиарии, то есть эмиссары, представители полномочные, Константинопольского и Александрийского патриарха. Александрийский апокрисиарий, кстати, будущий патриарх, Кирилл Лукаис, был честный человек, но умный и осторожный. Он подписал решение собора, православное решение. И только его и видели. Он немедленно смылся. Он понимал, чем все кончается. Он все понял. Он подписал и сбежал. Дай Бог ему здоровья и светлую память. Константинопольский апокрисиарий Никифор Лукаис, Никифор Кантакузин, виноват. Никифор Кантакузин тоже все правильно подписал и имел неосторожность задержаться. Он умер в польской тюрьме. И вы думаете, что его обвинили в православии? Во, ребята! Его обвинили в том, что он турецкий шпион, потому что он приехал из тогдашней Турции. КГБ не придумало свои трюки в 20 веке. КГБшные трюки также действовали и в 16-м. Кстати, это не канонизованный до сих пор наш мученик. Преподобный мученик. Вот так. И вот тогда, ступенечка за ступенечкой, униатство начало разлагать православие. Ведь 6 епископов из 8 подписали, а? Я хорошо знаю архитектурно 2 монастырских храма. Храм Жировицкого Успенского монастыря и Успенской же Почаевской лавры. Они построены были униатами. Я вижу там наглядно, что такое уния. Несмотря на все переделки, которые сделали православные. Там многое убрано, но архитектурная структура свидетельствует. Что было тогда? Вы входили в храм. Перед вами был православный высокий иконостас. Такой же, как на Руси. Вы могли обратиться к всеобщему молению православных христиан. Но справа и слева, зато у вас были католические исповедания со шторками. И главное, католические, открытые, незагражденные, без иконостасов, престолы для совершения читанных мисс, заказных. У нас-то нельзя священнику служить 2 мессы, 2 обедни, 2 литургии в один день. А у них можно. У нас нельзя сокращать до 20 минут мессу, обедню, литургию. А у них можно. У них есть заказные мессы. Вот что было. Сначала в центре православный иконостас, а сбоку вот эти самые открытые престольчики для читанных заказных мест. На чем держалась уния? Да, она держалась на том, что, ох, какие умные ребята работают в Ватикане, что бабуля или дедуля из Закарпатской Руси входит в храм и видит, что поп тот же, облачение тот же, иконостас тот же, и даже литургия Златоуста вся та же самая. Ну, правда, поминают папу. Ну, может, папа хороший человек, почему не помолиться за него, за хорошего человека? Бабуля или дедуля уже готовы. А потом, вот потом начинается условие, которое препятствует взаимоотношению Восточной и Западной Церкви. Поэтому перечеркнули одно. Второе. Третье. Не лишили нас женатого духовенства. Хорошо. А зачем? Административно во все городские храмы поставим наших униатских иеромонахов. Не хотите вы, русские люди, русские в Украине, русские в Белоруссии, не хотите вы иезуитов? Замечательно. Очень хорошо. У вас будут иезуиты под названием базилиан, то есть монахов ордена Василия Великого. А какой православный не чтит Василия Великого? Понимаете, о чем я рассказываю вам? Они тогда, в 16 веке, работать умели, и школы под себя подбирали. Вот почему уже последней православной знати не осталось ни на Украине, ни в Белоруссии к концу 16 века. И тогда выступили другие. Три силы русские нашли в Западной Руси. Три великие силы. Урок нам всем сейчас. Ибо сейчас нет у нас и Восточной Руси. Три великие силы, перед которыми я вечно стою на коленях. Это ученые, православные интеллектуалы, создавшие Киево-Братский монастырь, а затем Киевскую коллегию, будущую академию. Да, им пришлось преподавать на латыни. А язык латыни, вспомните, латынь была единственным ученым языком. Вот эти замечательные люди, создавшие и грамматику российского языка раньше, чем в Москве, и историю академическую, написавшие раньше, чем в Москве, вот эти ухитрились остаться православные люди, кстати, частично с католическим воспитанием. Последние наши интеллектуальные столпы, но блестящие столпы. Кирилл Старомецкий, Транквиллион, например. Это первая только группа. Кстати, урок нам всем. Православный интеллектуал великое может сотворить. Великая. Только-только сомкнется в дружбе и с еще одним православным интеллектуалом. И такое начинается. Второе. Мещанские братства православные. Мещанские братства уходят в 15 век. Тогда были основаны первые братства. У них и функция это была безобидная. Они праздники вместе справляли. Ну, как и цехи в Западной Европе. Это, в сущности, корпорации. Братство по-русски – это то же самое, что корпорация по-латыни. Кстати, другой демократии, кроме как корпоративной, вообще не бывает. Ибо демократия структурирована. И общество обязано быть структурировано. А не структурированное общество есть толпа. Быдло. Быдло. Слово польское, но вам уже не хочется быть быдлом. Так вот, православные мещанские братства. Виленская, это называют крупнейшая, Львовская. Они были так богаты, что покровительствовали монастырям, типографиям, школам. Когда князь Андрей Михайлович Курбский эмигрировал на Запад, спасая просто жизнь свою, он включился в братскую деятельность. И, в частности, и на его феодальные деньги Львовское братство печатал православные книги. Также работал там и первопечатник наш, диакон Иван Федоров. Братство, они, во-первых, по морде могли дать. Ну, конечно, один братчик, он слабее шляхтича. Но вот если все братство соберется, то по харе большой кучи шляхты может навалять. Так вот, братства были сильны еще и тем, кстати, что их поддерживала королевская власть. Ибо если бы королевская польская власть не поддерживала бюргеров, она просто отдала бы себя на растерзание шляхте. Поэтому, окончательно отдала бы, поэтому и шляхетскую концепцию братства использовали в полной мере. Ну а третья сила – это казачество. Казачество. Разбойнички, конечно. Безусловно, разбойнички. Не только малороссийские казаки. И, в сущности, и донские, это древнейшие казачьи войска, тоже разбойнички. Но никогда не подумайте, что казак – это беглый крестьянин. Это полный бред. Во-первых, казачество упомянуто в документах 15 века, когда, в частности, в Московской Руси крепостничества вообще не было. Крепостными были только холопы. Но беглых холопов несколько десятков, да, может быть, даже в год несколько десятков, не хватило бы, чтобы образовать целое казачество. Конечно, туда бежали. Это не беглые. Это просто жители пограничной страны. Частью славяне, частью хазары, частью, видимо, половцы, торки и бериндеи по происхождению, но православные. Те, кто свободу ценил выше безопасности. Те, кто готов был позволить себе такой образ, одной рукой давить на саху, а второй поправлять саблю на перевязи. Вот что казачество. Конечно, туда всегда шел приток беглых людей и холопов в том числе. Но они были там всегда, и в 13-м, и в 14 веке. Хазары, несомненные предшественники бродников, бродники, несомненные предшественники донских казаков. А малороссийских, тут дело сложнее. И то же самое, процесс один и тот же. Итак, третий – это казаки. Казаки, которых не признавало польское правительство шляхтой, а они хотели быть шляхтой. Лгут нынешние украинские писаки, ну, не вонючих украинских писак теперь, видимо, уже нет. Поэтому по своей вонючести и лгут. Лгут, что казаки истинные рыцари православия и русского народа. До сих пор нынешние вонючие малороссийские писаки киевские, по преимуществу, они не могут разобраться, все-таки народ-то русский или украинский. Да, конечно, нет. Казаки были людьми странными и всякими. И не за честь русского народа и православия они дрались. Они дрались за собственное шляхетство. А им его не давали. Они согласны были быть под польским королем, если польский король уравняет их со шляхтою. Но в том все и дело, и в этом счастье наше, что это было невозможно для любого польского короля. Хотя один из них, Владислав IV, и сказал депутатам казацким на их жалобы, на шляхту польскую, католическую. У вас есть сабли. отдаваясь, в общем-то, на их... Вот. Знаете, конечно, они хотели быть шляхтой. Если польское правительство могло скупить, как скупило тогда, в 14 веке, польскую знать, еще и казачество, казаки предали бы православных. Да предали бы. Но в том-то все и дело, что казачество было так устроено, что его скупить было нельзя. Это все равно, как сейчас. Россию всю нельзя скупить в золотой миллиард. То есть новых рошонов можно, потому что их мало. На них доли хватит. А нас с вами уже нельзя, потому что на нас не хватит. Понимаете? Казачество было так устроено, что верхушка его была, если не магнатской, то шляхетской. Они были домовиты, имели своих, безусловно, зависимых людей, и хлопов имели, и много чего. Могли школу основать от щедрот. Или типографию. А нижняя эта часть шляхетской, вот этой шляхетской, уже картинку. Как только казаки берут верх над поляками, тут же увеличивается реестр. То есть то разрешенное количество казаков, которому готовы платить поляки. Максимальный реестр 40 тысяч. Как только поляки скручивают казаков в бараний рог, так получается, что казаков в реестре остается 6 тысяч. Страшно подумать. Но ведь когда после 40 тысяч 6 тысяч, это означает, что 34 тысячи казаков выкидывают в хлопы, да, они тут же как минимум усы крутят, я же не говорю, что за шашку берут. Вот в чем проблема всего периода с конца 16-го по начало 8-го. Казаков именуют вообще чуть ли не заранее все польскими шпионами. Тысячу раз не правы. Это на самом деле абсолютно героический период. Это героический период русской истории. Потому что я говорю о таких же русских людях, как мы с вами. Только смотреть не надо по-русски. Ну вот, вот таков итог наш. Итог наш – это окончательная силовая борьба. Первый раз, в 1632 году умнейшие малороссы, опять-таки такие же русские, как мы, обратились к московскому правительству с просьбой принять русское подданство. Царь Михаил не мог этого сделать. Это просто было исключено. Истощенная грязной опричниной и тяжкой смутой, Великороссия не могла вступить в войну с Польшей за своих малоросских братьев. Но помните всегда, что этот документ подписал высокопреосвященный Иов Борецкий, митрополит Киевский, которого надлежит нам и как святого почтить. Подписали и высокие интеллектуалы Киевского братского монастыря, и богатейшие мещане, и виднейшие казаки. В 1653 году Земский собор Московский смог подписать такой договор и принять, наконец, гетмана Богдана Зиновья вместе с всеми гетманскими подданными и сторонниками русское подданство. Что для нас это означает? Только одно. Не выстояла Западная Русь. Не выстояла. Возможно, не выстояла еще при Ягайле. Возможно, не выстояла тогда, когда надлежало ей Ягайлу за измену православию на кол садить. Без всякой на то жалости. Трудно сказать. Мы с вами всю историю будем видеть, когда, надеюсь, все в рай переберемся, и Господь нам ее покажет. Пока можем только видеть вот сзади, как-то так, подсматривая на отрезке. Во всяком случае, мы говорили сегодня о том периоде, когда уже не могла Русь Западная выстоять без Руси Восточной. Только не надо никогда называть это воссоединением Украины с Россией, как будто это две страны такие. А страна-то одна. Одна страна. Наша Святая Русь. Владимир Леонидович, по вашему мнению, как быть человеку, считающему верным чадом православной церкви, обладающим некоторыми историческими познаниями в том случае, когда он ссылается, встречается с явно необъективной и просто ложной информацией в житийной литературе? Пример. Из жизни преподобного мученика Стефана Нового сказано, что иконоборческий Кабранимовский собор постановил исповедовать, что не только святые по смерти своей не могут помочь нам ходатайством, но и сама Божья Матерь. «Жития святых на русском языке», Москва, Синодальная типография, 1905. Но в подлинном оросе иконоборческого собора, который текстуально сохранился в шестом деянии 7-го Вселенского собора, читаем, кто не исповедует, что Преснодева Мария воистину Богородица, выше всякой невидимой твари, и не просит у нее ходатайства. Анафема, понятно. Анафематизм 15. Кто не исповедует, что все святые, бывшие от века, угодившие Богу, здесь цитата полная, я прорываю, и до закона, и под законом, и под благодатью, досточтимы пред очами Его, как по душе, так и по телу, и не просит молитв у них, как умеющих дерзновения, согласно церковному преданию, анафема, 17-й анафематизм, и так налицо явная ложь. Как быть с этим? Я хочу вам сказать, брат или сестра, но высокоученый брат или высокоученая сестра. Я бы хотел, чтобы таких братьев и сестер на Русь-то много было. Я хотел бы вам сказать вот что. Очень простая ситуация. У меня был такой разговор в присутствии ученейшего протоиерея, отца Валентина Асмуса, на вторых рождественских образовательных чтениях. Но сейчас будут девятые, поэтому это было давно. В первых я не участвовал. Значит, на вторых я не участвовал, я что-то, да, это был недостаточно знаменит, но участвовал в общих заседаниях, а только участвовал в секции исторической. Я обратил внимание, единственное, что я здесь могу вам сказать, выше, наверное, должен священнослужитель говорить. Я сказал, что если мы не будем открывать нашим ученикам противоречия между святыми, мы нанесем их страшный вред, ибо вы нарветесь. На вопрос, например, честный вопрос ученика, как разрешить противоречие свидетеля Серапиона Новгородского с преподобным Иосифом Волоцким, или во Вселенской церковной истории, как преодолеть противоречие свидетеля Иоанна Златоустова со свидетелем, соответственно, Епифанием Кипрским. Ну, Асмус так улыбался, сиял даже на мой вопрос. Явно одобрял его постановку. Понимаете, и святые, непогрешимы посмертно, преодолели свои грехи. О Пресвятой Владычице нашей был поставлен вопрос отцом Сергием Булгаковым, за это его никто не осудил никогда. Что, конечно, на ней не было ни малейшей тени первородного греха, то есть личного греха, а вот степень воздействия на нее первородного греха, это богословская дискуссия. Это вопрос особый, она земная женщина, вообще-то говоря. Поэтому от такого момента я должен перейти к прямому ответу историка. Видите ли, в чем дело? Но вы должны учитывать, как такой блистательный интеллектуал, который цитирует анафематизмы по тексту собора, ну, правда, на машинке напечатали, цитируете не здесь, а дома приготовили, но все равно это полный блеск. Я недостоин просто таких слушателей. Так вот, по своим скромным научным познаниям, я хочу вам сказать, что учтите, что жития святых – это не исторический материал. Уж тем более не хроники Вселенских соборов. Жития святых, простите, это все-таки только лишь душеполезное чтение, то есть биографический жанр. И авторы житий, я не сомневаюсь, старались не лгать. Наверняка искренне стараясь. Но они лгали. Потому что они какой-то материал житийный подбирали по устной передаче. Это естественно. Я думаю, что Господь им всем простил. Они думали, что не лгали. Но это невозможно, потому что жития святых восходит к античной биографической прозе. Плутарха или Светония мы не воспринимаем как историков. Они биографы. Нет, они исторические свидетельства дают, разумеется. Некоторые, которых нету, там у Тацита, понятно, или у Полибия. Но у них жанр другой. Это не историческая литература, это биографический жанр, существующий в нашей жизни. Конечно, биографа можно упрекнуть, что он не безупречно историчен. Конечно. Но зачеркнуть его за это нельзя. Он не это писал, он подбирал, что ему рассказали. Одно он вычитал у историка, а другое ему рассказал дядя Вася. А дядя Вася был старенький, заикнулся в одном месте. То есть к биографу, а следовательно и к агиографу, то есть к житие писателя, мы не можем подходить, это доказал Ключевский, кстати сказать, с таким жестким требованием, к которому мы относимся к историку. Единственное разрешение этой проблемы. Разрешайте по строго научным данным. Если у вас есть деяние собора выше хроники. Если у вас есть хроника, даже если вы не знаете, что хронист святой, хроника выше авторитетно, чем житие святого. Это естественно, тот жанр другой. Хотя бы даже хронику писал поганец, а житие писал святой. Жанры другие. Они это понимали спокойно. Владимир Леонидович, как вы видите, адрес с «Хистория ХТМ» не работает, а вот адрес без «ХТМ» и без «Хистория» работают. Я все ваши статьи достал и читаю. Спасибо. Кстати, я физик, а не математик. Я даже лицо знаю, но я сознательно не поднимаю глаз, чтобы никому не показывать. То есть работает именно жанр по первому... Как? А по первому адресу? Без HTM. А? Без HTM. Без HTM? И без «Хистория»? А? С «Хисторией». С «Хисторией». Понятно. Дорогие друзья, я благодарю нашему слушателю, благодарю моему коллеге по учености. Пожалуйста, обратите внимание тогда, что адрес, который назывался после 3W, не помните? А, да. Теллур.ру. Теллур.ру. Работает без ХТМ, без HTM. Благодарю. Замечание по поводу земских соборов. Очень много опечаток и небрежность в тексте. Посылаю вам с исправлениями. Может, ваши помощники введут справку. Ага, это нет, не трактат, это моя статья из этой самой HTM, премного обязан. Я, разумеется, ее не проверял, я ее вообще с 83-го года не проверял. А правда, я ей пользовался, потому что я иногда брал ее с собой на лекцию и выбирал из нее цифры. Вот столько-то было бояр, столько-то окольничьих, столько-то посадских людей в том или ином соборе. Ну, в данном случае в соборе 48-го года. Но больше не проверял. Поэтому я бесконечно вам признателен. И, несомненно, постараюсь исправить. Но вряд ли сумею исправить в HTM. А теперь на тему. Не поможете ли вы с одним вопросом по крепостному праву? Был у меня спор по этой теме, и вдруг я понял, что не знаю основ. Что такое оброк и барщина? Чем они отличаются? Это в школе учили. Каков их средний размер? Серьезнее, на самом деле, я не готов ответить. Скажем... При измерении по доле времени работы, сколько дней, понятно, нужно было работать на оброк, а сколько на барщине. Это проблема вечная. Это проблема, которую пытался разрешить светлой памяти император Павел I своим замечательным указом. Но к его времени прошел 18-й чудовищный век, когда мужика помещичьего превратили в раба. Понимаете, мы с вами просто не подошли, сейчас подходим к этому моменту, в том году будем заниматься этим. Мы с вами подходим к тому моменту, что мы называем одним и тем же термином крепостное право или крепостничество, или крепостной. Совершенно разные явления. Совершенно разные. И желательно, чтобы наконец русские люди это поняли, потому что это вообще полезно для нынешней жизни. Потому что крепостной 17 века – это человек, который не мог покинуть свою землю. Как и написано у Ключевского – «крепкий земле». С нее он обязан был платить, подать государю одну и ту же каждый год. И оброк барину один и тот же, каждый год. Заметьте. Но, естественно, в каждой области разные. Это же вообще зафиксировано мало где. Ну, не разоряюсь, уверяю вас. Да мы этих крепостных я видал. Как они жили, мне представимо. Скажем так, сударыня. Они жили не хуже, чем их барин-помещик. Просто не хуже. Имели детей не меньше. А что касается одежды, то в город все надевались на себя приличное и к обедне, откуда в русском языке кабеднишное платье. Что же касается у себя дома, то дети дворянина также точно бегали босиком, как дети крестьянина. Заодно еще умели за скотиной управиться. В Польше было хуже. В Речи Посполитой 1669 года. Потому что там гонору было больше. Это честь по латыни. А также и просто гонор. И поэтому там возникала простая ситуация. Когда девица или дама шляхтянка оказывалась случайно у околицы, это описано в литературе, с незнакомым шляхтичем, а он видит ее босые ноги. Но она вообще-то так и бегала всю свою жизнь, покуда до белых мух, то есть до снега. Тогда бабы крепкие были. Значит, но русская баба такие вещи нормально терпела, а польская помирала со стыда, потому что вот ноги ее не обутые увидел дворянин. Значит, поэтому это очень тонкий вопрос. Как и что? Конечно, эта оплата, она уходила на содержание воинского состояния дворянина. Причем, посмотрите, одно можно посмотреть, сколько было семей крестьян, обеспечивающих дворянина. Очень мало по четям. Вот это нам дают окладные и писцовые книги. Очень мало. 15-18. Это ничтожно мало. Уверяю вас, они голые не ходили. То есть они бегали босиком вместе с детьми и женой дворянина. Но они в оклад, их должен был обеспечить его жизнь, его снаряжение и вывод в бой оружных холопов, о чем был у нас разговор с вами уже в наших лекциях. В разных властях разный. В южных очень низкий, кошмарный. Подмосковный дворянин или Тверской, он, конечно, землю сам не пахал. То есть умел. Опять-таки, почему умел? Почему Дмитрий Балашов, например, пишет, что умел каждый? Пробовал. Болезни были, на бюллетене у него, мужики. Одеваться некуда, пахать надо. Ну, хозяин, барин, сам пахал. Когда мужик, ну, все честные же были, даже не воровали у барина. Когда, соответственно, не мог, мог пахать, тогда барин во пахал. Но умел. Значит, до южных линии засечной стражи, они вообще же нищие были, предки будущих однодворцев. Они просто каждый год пахали. А ведь им еще надо было и оружие содержать, там скакать это, учиться, саблю вынимать. Очень по-разному. Очень по-разному. Во всяком случае, совершенно прав был Скрынников, указав, что крепостное право в его поздней редакции, оно, конечно, восходит к опричнине. Потому что это помещик был заинтересован в том, чтобы не уходил крестьянин. Боярин или даже средний вотчинник дворянин. Ему было, в общем-то, все равно. Но на 50... Каждый год не уходит. У всех свое хозяйство, у всех привычки, у всех дом, огород, скотина, приход, в конце концов. Для него не каждый год случающийся кризис, когда ушла одна крестьянская семья к другому барину, были не трагедией. Потому что 40 крестьянских семей осталось 39. Трагедия? Нет. Для помещика, начинающегося с эпохи Иоанна III, трагедия. 15 было семей, одна ушла. Трагедия. Понятно почему. Вот такая ситуация. Здесь поместная ситуация. Подробно в исследованиях Носова, петербургского историка, в статьях у него и монография была по этому поводу, по писцовым книгам. Скрынников это, безусловно, сейчас, Россия после опричнины, Россия после опричнины, а Носов, не помню, как называется книга, писцовым книгам, посмотрите на Носова. Он исследовал именно писцовые книги и нарыл там массу безумно интересных вещей. В том числе и какие богатые были крестьяне на севере. Уверяю вас, трагедия нашего петровского времени, я написал это в статье «Диалог», но, диагноз, но вы не все перечитали диагноз. И я там не анализировал детально, что наше общество стало упрощенным, а в 17 веке оно было сложным. То есть, конечно, богаче всех служилые люди, то есть богаче всех аристократия и влиятельнее, за ними дворяне. По богатству, по влиянию. За ними торговые люди, посадские, за ними крестьяне. Но сложность заключалась, безусловно, в том, это видно при даже беглом взгляде, я не историк экономики, что бедный боярин беднее богатого дворянина и даже богаче, и даже беднее богатого посадского человека. Многие бояре беднее Строгановых, именитых людей, хотя именитые люди Строгановых – посадские люди. Теперь, ну, боярин всегда богаче крестьянина, это понятно. Но беднейший дворянин не только часто беднее посадского человека, но часто беднее крестьянина, особенно северного. То есть эти все у нас нельзя вот так отстроить слоями социальную структуру, а доски нет, а надо ее строить вот так. И нижний слой предыдущего всегда будет выше, ниже верхнего слоя следующего. Вот что нам разрушили на самом деле петровскими реформами. Это было очень сложное общество, а сложное общество, оно, естественно, по Вико, Ортеге и Гассету, Константину Леонтьеву, Гумилеву, оно богаче и более склонное к процветанию, чем более простое общество. Вот что я пытаюсь доказать вам и моим драгоценным студентам. На протяжении всей с вами работы вот такая ситуация. Вот такого не было точно. Вообще-то такого, строго говоря, не было даже в 19 веке. Общество немножко упорядочилось. Но Петр-то устраивал вот такое. Но в 17 веке, да, конечно, конечно, боярин был обязан службой очень сложной, аристократической. Вот, знаете, обязан был мочь быть послом. Я думаю, что у некоторых из них в ожидании этого крыша ехала. Но государь и другие бояре подсказывали, что Василий-то Никитич, у него речь дурная, его в посольство никак нельзя. Да, говорил государь, в посольство никак нельзя, воеводою поедет. Но, в принципе, был готов и вот к наивысшей государственной службе. А дворянин к службе ратной или низшего воевода в маленький город, да? А посадский знал, что если он очень могучий посадский, то государь может его пригласить, бывало, в Думу. Тогда жаловался чин думный дьяк. Отказать было никак нельзя, ну нельзя, но случаев неизвестно. Хотя это наносило урон даже капиталу. Ну, семья-то все равно была, другие вели, понятно. Вот. А крестьянин знал, что если он случайно взят обозником, обозникам военный поход. Крестьян врать тогда не брали. Ну, случилось, на обоз напали, а он там отмахался хорошо. Что ему пожалуют дворянство. Тут ничего такого не было сверхъестественного, вот именно благодаря вот этому положению ступенчатому. Сложного общества, где возможно повышение, то есть социальная мобильность вверх и социальная мобильность вниз, что не разрушает отсутствие сословий. Все равно переход из сословия в сословие. Крестьянин, он переходил, но если он основан, он крестьянин, а это посадский, а это купец, а это гость. Это очень мощный купец, значит, государь отметил его семью. А это вот именитый человек, а это боярин. Понятно. Вот такая коллизия здесь наблюдается. Я рад, что вы задали мне этот вопрос. Я, правда, по-моему, 15 минут на него отвечаю. Кошмар. Вы уж, по-моему, устали от меня. У меня еще что-то есть замечательное. Нет, я не могу ответить ничего по поводу движения массивной матрицы, частицы в окрестности сингулярной сферы. Вероятно, ко мне это попало случайно. Разобрать эти уравнения я могу, но с трудом, потому что я это учил давно. Кажется, это... А, вот еще одна, да? Дзинских передач «Итоги». А, ой, я забыл, еще здесь, понятно. Но это за кого голосовать, ладно. Отвечу что. Эд Радзинский в передаче «Итоги» сказал, что земские соборы никого не представляли, так как крестьян в них не было. Отмерли сами за ненадобностью, и Петр I, проводя прозападные реформы, поступал круто, но в духе исторической традиции. Заметьте, традиции. И исходя из объективной необходимости. Нет, это необходимость не была, конечно. Говоря с жаром и для непосвященных убедительно, понятно. Ответьте на это, и не считаете ли вы, что подобное требует публичного опровержения? Дорогие друзья, у меня есть те возможности, которыми я располагаю. Вам я про это все прочитал. Эдик Радзинский, не русский человек и не друг русских людей, в своей передаче «Наугал».